Глава пятая. Конец рынка. О том, что случается со страной, успешно производящей на экспорт огромный объем товара с низкой добавленной стоимостью, но не задумывающейся о диверсификации. В XIV-XIII веках до нашей эры Египет превратил периодически повторяющуюся многолетнюю засуху в ресурс и источник своего господства в регионе. И на несколько сотен лет превратился в центр мирового рабовладения. Спустя тысячу лет Древний Рим превращает в ресурс свои технологии управления регионом и переживает все этапы ресурсного проклятия. А еще через тысячелетия на месте, которое Геродот в свое время отводил диким кочевым племенам скифов и сарматов, вырастает новое государство. Оно станет главным поставщиком рабов, и за 300 лет пройдет классический ресурсный цикл от взлета до гибели. Живой биржевой товар. Россия как будто силами провидения обречена демонстрировать миру последствия ресурсных благословений и проклятий, будь то конец XI, XIX или XX века, зерно, нефть или что-то другое. Но все же первое столкновение с ресурсным проклятием на территории, много позже ставшей Россией, произошло в IX веке нашей эры. К VIII веку племена славян, проживавшие на территории, унаследованной от антов и скифов, были классическими земледельцами с натуральным хозяйством, как и большинство народности Европы. Но в VIII-X веках в жизни предков современных русских происходит драматический экономический переворот. На 4 века появляется государство, напоминающее своей экономической моделью современную Россию. Жизненный цикл его заканчивается трагедией. Северная часть теряет самостоятельность, южная перестает существовать. Проклятие, сперва возвысившее, а затем убившее новое государство, оказалось плодом географического положения. Чуди, Вятичам, Кривичам и их соседям повезло поселиться вокруг оживленного торгового пути, протекающего, в буквальном смысле, от Балтийского моря до Каспийского на восток и Черного на юг. Если верить летописям, в IX веке междоусобицы и стремление мелких племен получить больший контроль над торговым путем приводит к приглашению вежливых вооруженных людей из Балтии для восстановления мира и порядка. Вооруженные люди, звавшиеся Русь, устанавливают порядок на севере территории и переходят к вертикальной интеграции торговли вдоль этого пути, то есть к захвату и подчинению племен, живущих в окрестностях. Полулегендарный Рюрик утверждает свою единоличную власть в Новгороде в 863 году. К 882 году сплоченная группа варягов из северной столицы получает уже полный контроль над торговым потоком в результате захвата Киева. Главной целью теперь становится контроль над местным производством. В те времена славяне Приднепровья торговали в основном мехами и понемногу продуктами питания и земледелия, типа пеньки. Забегая вперед, после XIII века меха опять станут на некоторое время основным предметом внешней торговли на Руси. Захватчики не могут принести с собой ни новых технологий, ни предпринимательских правил. У них самих традиции грабителей и стихийных торговцев. Единственный их вклад в бизнес – это драккар, прототип мирной русской ладьи, но тогда боевой корабль, ставший торговым. Такая конверсия вооружений. Естественные ограничения пропускной способности торгового пути, сезон навигации, и высокая себестоимость транзита – возят товар на ладьях, они требуют парусов, обслуживания, ремонта, леса на постройку, против течения их гнать вообще невозможно. В сочетании с примитивным и низкомаржинальным, если не считать торговли мехом, собственным производством заставляют искать новые возможности. Приход варягов и появление сильной вертикальной власти с центрами, которые получили возможность силой воздействовать на регионы, периферийные славянские племена, создает возможность для экспорта нового товара – рабов. Легко воспроизводимый в то время ресурс добываемый на бескрайних просторах Руси, был в огромном дефиците на южных рынках, при Каспии и в Византии. Рабов можно добывать в набегах, что варяги делали все время, можно забирать, присоединяя новые общины, что тоже делали все время, можно брать в виде дани со своих же граждан, не варяжского происхождения, наконец, можно перекупать у викингов, жителей Карпаты и других государств, у которых нет таких удобных путей доставки. Рабы – уникальный товар двойного назначения. Русь является активным транзитным центром. С севера идут меха, шкуры, пенька, полотно. Киев добавляет к товарам зерно. По Днепру приходит лес, сплавом или уже переработанный, влади. Славянские племена строят много кораблей, больше, чем нужно для торговли. Купцы повезут на них товар в Византию, в Колхиду. Кораблям нужны гребцы и грузчики. Очень много гребцов и грузчиков. На время рабы, предназначенные на продажу, становятся ими. Корабли уходят в Черное море, доходят до Византии. Товары продадут, но корабли обратно не пойдут. Против течения по Днепру плыть неудобно. Да и греки корабли скупают на доску по цене во много раз превышающей стоимость кораблей в Киеве. Купцы с импортом вернутся по суше, а рабов продадут на месте. В следующий сезон нужно будет не меньше новых рабов посадить на новые корабли, чтобы доставить товар. Горизонт экономического мышления у продавцов короток. Они не склонны возиться с рабами и поставляют сырье. Кроме молодых мужчин, гребцов, продаются в основном подростки и девушки. В Средней Азии и Византии детей рабов учат и продают по ценам, несопоставимым с закупочными. Как воинов-наемников, мастеров в гаремы. Самый быстрый процесс переработки – производство евнухов. Этим занимаются даже в Крыму и на Балканах. Цена при этом повышается в 4 раза. Киевская Русь в то же время закупает рабов-специалистов, даже евнухов сама не производит. Сложно переоценить значение нового рынка для Европы, Византии и Персии. Словарь рабовладельческого мира становится славянским. С тех времен, с X века, одновременно с походами Аттона пошли английский «слейв» и немецкий «склавен», от общего названия племен славяне. Какие рабы в основном поставлялись на рынок, косвенно говорит тот факт, что слова «чайлд», «чада» и «челядь» в Киевской Руси рабы, а также налог, взимаемый живым товаром, однокоренные. Скорее всего, «чайлд» происходит от готского «килдхэм», общего арийского корня «кил» для слова «ребенок». Соответственно, «чада» происходит от него же, а «челядь» – производная. Раб и ребенок – слова родственные. Отрок – от рок, от ректи – говорить, не имеющий голоса. Это тот же ятрак, раб-воин, воспитанный в войске с детства. Отрок, проданный в рабство. В IX-X веках Киевская Русь расцветает. Сохранились источники, описывающие масштабы экспорта. В Киеве девушка-рабыня стоит 5 гривен кун, в Константинополе – 300 гривен кун, в Багдаде – 750, в пересчете с дирхемов. Подтвержден вывоз как минимум десятков тысяч рабов в год, а, возможно, цифры были и больше. Хотя торговля мехами еще имеет большое значение, в тех ценах рынок рабов – это эквивалент продаж многих миллионов шкурок куницы. Для сравнения, в СССР в конце XX века в год добывалось и производилось всего около 90 тысяч шкурок куницы, а объем всех поставок по Волго-Днепровскому пути в X веке оценивается некоторыми историками максимум в 500 тысяч шкурок в год. Соответственно, большая часть потребляемых Русью товаров – импорт. В раскопках того времени можно найти товары иностранного производства практически всех типов. Образуется избыточная ликвидность. В IX веке появляется потребительское кредитование. Ростовщики начинают сужать деньги уже не только боярам и купцам. Те в связи с эффективностью экспорта в деньгах нуждаются все меньше, но и смердам. Потреб кредиты активно рекламируется, а между тем за просрочку должник нередко попадает в рабство. Процентные ставки растут, князья периодически вынуждены их ограничивать. Летописи неоднократно упоминают о проблемах рынка, а производство падает. Есть отрывочные сведения о том, что к концу X века Киевская Русь ввозит некоторые продукты питания. Вдоль всего Днепра стоят деревни, в которых смерды заняты обеспечением торговли, рубят лес, строят корабли, шьют паруса, пакуют провиант. Десятки тысяч земледельцев в период пашни становятся матросами. Надо поставлять товар и корабли вниз по Днепру и Волге, до точек, где их места займут рабы. Захват рабов требует военных операций, и множество земледельцев пополняет боевые отряды. Аграрный бизнес и развитие ремесел, соответственно, тормозятся. Слишком многие заняты торговлей, да и кто станет вкладывать в сельское хозяйство металлообработку или товары народного потребления, когда можно вложить в экспорт? К тому же от вывоза рабов коренное население сокращается. Святослав не идет на половцев, не собрав и 8000 войска, бо обезлюдило. Обезлюдило не только в силу челядного налога и бесконечных походов. Коренное население перебирается на северо-восток, на Аку и Волгу. Там, конечно, не черноземная зона, зато подальше от перспективы стать рабом самому или потерять детей. В X-XI веках князья даже вводят специальный налог сбор на выкуп взятых в рабство. Некоторые историки считают, что он использовался для выкупа пленных у кочевников. Другие, что это был выкуп за членов своей семьи, чтобы их не могли забрать в рабство и продать. Князья борются за перекрытие других путей поставки рабов и других товаров из Северной Европы в Византию, как сегодня идет борьба за маршруты газопроводов. Князь Святослав в 968 году, воспользовавшись смутой у братского болгарского народа, говорят, еще и получив за это оплату от Византии, занимает почти без сопротивления кусок болгарской территории вдоль Дуная, ничего не напоминает, и рассуждает о переезде в город Переславец на Дунае, где удобнее контролировать рабы, приходящие от Русь. Операция длится 3 года. И заканчивается в соответствии с византийскими планами. Русь отступает, Болгария присоединяется к Византии, Дунайский коридор для провоза товаров под контролем Константинополя. В том числе рабов из Венеды можно везти в обход Руси. Это самое начало заката работорговли и самой Киевской Руси. XI век приносит изменения в мировые рынки. В середине X века отношения между Хазарским Каганатом и Русью накаляются до того, что торговый путь через Волгу и в Персию для Руси закрывается. В течение 50 лет на этой территории будет идти сплошная война. Крупнейшие города, служившие базами для торговли, превратятся в развалины. Половцы займут освободившиеся территории, но торговать они будут только теми рабами, которые захватили сами. Борьба с конкурентом становится главным делом князей. В основе патриотической риторики лежит экономический интерес. Кто доминирует на рынке торговли с Персией? Половцы медленно выигрывают. У половцев преимущество в оружии. Русь продолжает воевать оружием викингов модели VIII века. У половцев преимущество в живой силе. У половцев преимущество в боевом духе. Для них война – это часть жизни. А противостоит им – получающая несоразмерное жалование дружина, активно занятая торговлей. Русь теряет восточный торговый путь навсегда. Уже это больно бьет по экономике Руси. Князья пытаются ввести сбор дани не рабами и товарами, а серебром. Пусть народ сам выкручивается. Несмотря на сохраняющийся западный путь, торговые центры испытывают кризис. В Киеве в 1092 году наступает голод. Нехватка населения особенно остра в свете защиты границ. Тюрки имеют преимущество в живой силе и прорываются к Днепру, мешая торговле. На рубеже X и XI веков происходит событие, сильнейшим образом ударившее по торговле рабами через Византию. Начинается крещение Руси. постепенно, условно к концу XI века, большая часть населения Руси и близлежащих вассальных территорий была крещена. Но стремление в Европу оказалось накладным. Византийцы стали официально отказываться покупать рабов-христиан. Дело, конечно, не в высоких моральных принципах. В 1096 году начинается первый крестовый поход. Принуждение к миру мусульман в Палестине наносит существенный удар по экономике региона и по Византии как центру торговли. Спрос на рабов и вообще на товары из Руси падает, тем более что крестовые походы временно принесут на этот рынок живой товар с юга. Этот тренд больше не развернется. Через 108 лет Византия будет разграблена крестоносцами, рынок закроется и закончится история торгового пути через Русь. В 1113 году в Киеве наступает кризис, лопается пузырь потребительского кредитования. Владимир Мономах приходит к власти и вводит государственное регулирование процента, но спасти экономику это не может. В этот момент, по данным восточных историков, суммарный объем налогов, собираемых на Руси, примерно в 100 раз ниже, чем в Ираке, при одинаковом населении и схожем уровне цен. Это не режим льготного налогообложения, просто производительность труда намного ниже. Об этом говорит и документированное в летописях падение в несколько раз за XI век средней заработной платы на Руси. Из чего платить, если экспорт упал, а производительность труда низка? В первой половине XII века экспорт природного ресурса, в том числе рабов, перестал связывать территории Руси в единое целое. В 1132 году, со смертью Мстислава Великого, Русь центральную власть теряет. Регионы проявляют невиданное стремление к суверенитету. Князья даже ограничивают миграцию населения. Обращение в рабство и захваты рабов продолжаются, но в рамках перепроизводства их пытаются применять на внутреннем рынке. Создают рабочие и земледельческие поселки из рабов. Производительность труда таких рабов крайне низка, а учить и растить невольников в голову не приходит. Русские князья даже рабов-воинов себе в дружины покупают у половцев. Еще 100 лет регионы проживут в нищете и междоусобицах. На юго-востоке разовьется новая сила, быстро растущая нация, объединенная железными законами и стратегическим планом мирового господства. Невысокие узкоглазые люди будут лучше вооружены, организованы, их кочевая экономика будет более эффективна, чем экспортная экономика местных жителей. Они захватят, но главное, заселят большую часть Руси, принесут свои порядки, свой тип торговли, свой фенотип, свою налоговую систему. В русском языке, языке новой великой страны, от них останется несравнимо больше слов, чем от варягов, создавших бесславно почившее государство, основанное на экспорте природного ресурса. И хотя в странах Средней Азии их приход означал разорение и упадок, Русь после нашествия монголо-татар начнет экономически развиваться. Это ли не показатель уровня, на котором она находилась к моменту захвата? В итоге монголо-татары сгинут, а новая страна на месте Руси останется и будет расти и крепнуть. Хотя работорговля и в XIV, и в XV веках еще будет существовать, она уже никогда не будет играть в России экономической роли. Маленькое послесловие. Мало что вызывает в России такие острые чувства, как попытка здраво и объективно описывать ее историю. В сущности, даже если описывается и не ее история, а история древнего варяжского государства на финно-угорских и славянских землях, это вызывает жаркие баталии. Впервые материал этой главы был опубликован в «Снобе» много лет назад. Статья, рассказывающая, в общем, простую историю о том, как временный экономический ресурс сперва развращает, а потом губит государство, вызвала множество вопросов и сомнений. Среди общих и важных комментариев наиболее часто звучала просьба дать источники. В основу статьи легли не законспирированные изыскания и не западные инсинуации. о Киевской Руси и социально-экономических условиях того времени написаны тысячи статей и сотни книг, большинство российскими авторами. Как это ни странно, подавляющее большинство серьезных работ либо прямо подтверждает, либо косвенно упоминает два факта. Первый. Киевская Русь жила торговлей, собственное производство было недостаточно ни для внутреннего потребления, ни для экспорта. Второй. При наличии достаточно большого ассортимента товаров именно рабы были товаром номер один по обороту и стратегической важности. Очень много вопросов по поводу соотношения рынков рабов и рынка пушнины. В традиции придворной российской истории принято считать, что Киевская Русь в основном торговала мехами. Видимо, когда-то кто-то решил, что это благородный товар, приличествующий прародине нынешней Великой России, в отличие от рабов. Тем не менее, достаточно легко оценить соотношение этих рынков, исходя из доступных нам цифр. Адам Мец, в том числе в книге «Мусульманский ренессанс», Йоахим Херман достаточно подробно оценивают стоимость рабов в те времена на рынках. На рынке Средней Европы цена молодой рабыни составляла 250-300 гривен кун в пересчете. В Византии 300-350, в Багдаде до 750 гривен кун. По свидетельствам ряда авторов, в частности Иосифа Михайловича Кулишера, в истории русского народного хозяйства экспорт рабов в X веке составлял десятки тысяч человек в год, возможно, сотни тысяч. По ценам на рынках сбыта это эквивалент нескольким миллионам шкурок куницы, экологически невозможная величина даже по порядку. Во всей России сегодня заготавливается только 90 тысяч шкурок куницы в год. Если бы в X веке шкурок заготавливалось столько же, это был в ценах сбыта эквивалент всего лишь 300 женщин-рабынь. Около 1600 года, в начальный период освоения, Сибирь давала до 200 тысяч собольих шкурок в год. Это целая Сибирь, это на 700 лет позже, когда население было на порядок больше. Это в период начального разграбления, в 1630-1640 годах уже 130 тысяч шкурок. То есть поголовье быстро пошло на убыль, и добыча резко упала. Чтобы совсем быть точными, в СССР времен чудовищного разбазаривания природных богатств добывалось всего 200 тысяч шкурок соболя в год, популяция которого на европейской части России была несравнимо беднее, чем в Сибири сейчас. Правда, по данным тех же авторов, на Волжском пути сбывалось до 500 тысяч шкурок различных пушных зверей в год. Это невероятно много, но и это эквивалент 1600-2500 рабынь в зависимости от конечной точки сбыта, то есть порядка 3-4% объема работорговли. У Киевской Руси с в 50 раз меньшей территорией и в 40 раз меньшим населением, чем у СССР, с отсутствием технологий добычи и заготовки и, главное, отсутствием множества типов пушного зверя, в частности писца и андатры, чтобы как-то сравниваться с оборотом от работорговли, добыча пушнины должна была быть хотя бы на уровне 15-20 миллионов шкурок, в 30 раз больше самых оптимистических оценок. Даже если бы кто-то смог наладить такой промысел, зверя не осталось бы в помине в течение 30-50 лет. Вспомним резкое падение добычи соболя в 17 веке. 3 века! Да еще при постоянном расширении земледелия, торговля мехами не продержалась бы. И через 300 лет не восстановилась бы в еще большем объеме, не из чего было бы. Торговля мехами была, конечно, важной частью экономики. Составляла она, похоже, 3-4% ВВП и пришла в относительный упадок, но совсем не закончилась, просто потому, что внешняя торговля, державшаяся на работорговле, вся пришла в упадок. Логистика разрушилась. Удивляет читателей соотношение налоговых сборов. Впрочем, удивляет оно и тех авторов, которые о нем пишут. Но соотношение цен легко устанавливается на основании данных «Русской правды». Смотрите Карамзина. Он подробно описывает цены на основные товары в конце XII века и, например, списки новгородского текста «Русской правды», отнесенные к началу XI века. Кстати, можно проследить инфляцию. и данных историков о экономике халифата, например, Большаков, «История халифата», Москва, 1993. О местных ценах и уровнях налогов писали многие арабские историки Средневековья, в частности, Ат-Табари. Егоров в своей «Киевской Руси» приводит десятки ссылок на такие первоисточники. Большое количество ссылок приводится в работах Бориса Николаевича Захадера. Конечно, можно обратиться и к современности. Объем бюджетных доходов в России сегодня примерно 300 миллиардов долларов в год, или чуть более 2000 долларов на человека. Объем бюджетных доходов в Израиле примерно 70 миллиардов долларов, или около 10 тысяч долларов на человека. Расхождение в 5 раз. При том, что в России есть нефть и газ, а Израиль еще пока не начал масштабную добычу своего газа. Так что разница в 10 раз между бюджетом страны с эффективной экономикой и страны с ресурсной экономикой в стадии упадка не является удивительной.